Осип Мандельштам. Муравьи. Муравьев не нужно трогать. Третий день в глуши лесов. Все идут, пройти не могут. 10 000 муравьев. Как носильщик настоящий, сундуком семьи своей, самый черный и блестящий, самый сильный муравей. Настоящие вокзалы, муравейники в лесу, в коридоры, двери, залы муравьи багаж несут. Самый сильный, самый стойкий муравей пришел уже к замечательной постройке в 48 этажей.